18 ноября 1991. Дорогой друг, вчера наконец позвонил мой брат и сказал, что не сможет приехать на День Благодарения, потому что его попросили сыграть за футбольную команду школы. Мама так расстроилась, что отправилась со мной по магазинам за новой одеждой. Знаю, ты подумаешь что-то, что я сейчас напишу, преувеличение, но клянусь тебе, что это не так. С того момента, как мы сели в машину и до самого возвращения домой, мама буквально говорила без остановки, без единой. И говорила даже, когда я примерял брюки. Она стояла за дверью примерочной и вслух высказывала свои переживания. Слышно их было во всем магазине. Во-первых, она говорила, что папе следовало настоять на том, чтобы брат приехал хоть на один день. Во-вторых, что сестре лучше начать думать о будущем, и подать документы в запасные колледжи, если в хорошие она не поступит. И еще что мне идет серый цвет. Я понимаю направление мыслей мамы, правда понимаю. Совсем как в детстве, когда мы ходили за продуктами. Брат с сестрой спорили о том, о чем могут спорить только они. А я сидел в продуктовой тележке, и к концу шопинга мама так расстраивалась, что начинала гнать тележку, и я чувствовал себя как в подводной лодке. Вчера было точно так же, разве что я сидел на переднем сиденье машины. Когда утром в школе я встретился с Патриком и Сэм, они оба согласились, что у моей мамы очень хороший вкус в одежде. Я рассказал об этом маме, когда вернулся домой со школы, и она улыбнулась. Она спросила, не хочу ли я пригласить Патрика и Сэм на ужин, когда закончатся каникулы. Потому что если я зову кого-то на каникулах, маму это нервирует. Я пригласил Сэм и Патрика, и они пообещали прийти. Я так рад. Последний раз, когда я звал кого-то на ужин, был в прошлом году. Тогда ко мне приходил Майкл. Мы ели такос. Здорово было, что Майкл остался с ночевкой. Спали мы совсем немного, больше болтали. О девчонках, кино и музыке. Я очень четко помню, как ночью мы гуляли по окрестностям. Родители спали, как и жители других домов. Майкл заглядывал во все окна. Было темно и тихо. Он спросил: «Думаешь, это хорошие люди?» «Андерсоны?» «Да, они старики», — ответил я. «А те?» «Ну, миссис Ламберт не любит, когда в ее двор залетают бейсбольные мячики». «А он те?» «Мисс Теннер уезжала к своей матери на 3 месяца». А мистер Теннер по выходным сидит на заднем крыльце и слушает бейсбольные матчи. Хотя вообще-то я не знаю, хорошие они или нет. У них нет детей. Она больна? Кто? Мать, миссис Теннер. Не думаю. Моя мама бы знала об этом. Но она мне ничего не говорила. Майкл кивнул. Но они разведутся. Думаешь? Ага. Мы пошли дальше. У Майкла иногда была привычка бесшумно идти. Думаю, стоит сказать, что мама слышала, что родители Майкла развелись. Она сказала, что только 70% браков не распадаются, когда теряют ребенка. Думаю, она вычитала это в каком-нибудь журнале. С любовью, Чарли.